Все 9 адептов стояли на ковре перед столом лорда-ректора, виновато опустив головы, при этом я стояла посередине, и все внимание ректорских глаз сосредоточилось почему-то именно на мне. «Ну и в чем же заключался повод вашей коллективной попойки?» Недовольно голос лорда Сэнда заставил меня поежиться. «Тьма с ней с попойкой, но вы половину присутствующих побили!» «Стоп, мы что?» Я с недоумением покосилась на ребят, но те только ниже головы опустили. «Адептка Айрис, не притворяйтесь, что вы не в курсе произошедшего!» Прогрохотал голос ректора. «Трактирщик сказал, что с вас все и началось, так что не нужно строить из себя непричастность. После слов «Расступись, дама хочет танцевать», вы наступили на хвост Айнурису, и они больно обидчивы, несмотря на габариты и злые морды». «Ох, тьма всемогущая, так вот, что было в тот промежуток времени, который я все еще никак не могу вспомнить!» «Кая ничего не помнит, лорд Сент», — тихо проговорил Дэн, стоя слева от меня. «Она выпила самопойку, ее унесло, а мы не удержали». Повисла тишина, а потом оглушительная... «Что?» — заорал ректор. «Теперь все мы стояли, опустив головы, и было стыдно. Очень. Уж подобного я от себя совсем не ожидала». «Стол сломали, орков побили, пострадавшему Айнурису сломали хвост в 4 местах, и это еще не весь список. Мне продолжать?» Ребята отрицательно покачали головой, потому что они все прекрасно помнили, а я нет, и мне хотелось узнать, что там было еще, но я не стала этого делать, дабы не усугублять ситуацию. Ректор вздохнул и сел в кресло, все так же недобро рассматривая нашу великолепную девятку. «Адептка Айрис, пообещайте мне, что самопойку употреблять больше не будете, она дурно влияет на вас», — негромко сказал магистр, после чего я сразу кивнула, соглашаясь. «Что до вас, молодые люди, то я рад только одному. Несмотря ни на что, вы защищали честь и достоинство своей... собутыльницы. В наказание отправитесь дежурить в контору мастера Нойса все 9. Послышался тяжелый вздох с обеих сторон, но возражать никто не осмелился. «Все, кроме адептки Айрис, свободны». Лорд-ректор сцепил пальцы и уставился на меня, в то время как ребята стали выходить вон, лишь Дэн медлил. «Адепт Форнан, я тронут вашей заботой о адептке, но я ее не съем. Вы можете спокойно идти на занятия». Дэниэль бросил на меня напряженный взгляд и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Мы опять остались с лордом Сэндом наедине, и от этого у меня начинали дрожать коленки. Метнув взгляд на магистра, я замерла, потому что Нуарта Эйль, как и всегда в присутствии этого мага, чуть подрагивал, чем заставлял меня не забывать о том, что ректор очень сильный и опасный темный маг. Тем временем сам мужчина не сводил с меня пристального взгляда, из-за которого я начинала чувствовать себя еще более неуютно. «Кая?» Он как-то иначе произнес мое имя, и я замерла, ожидая, что же он скажет еще. «Вы в курсе, что в Академии отношения у адептов под запретом?» «Ну да, знала, поэтому сюда чешуйчатого избежала». Продолжая смотреть на магистра, я кивнула. «Хорошо», — как-то раздраженно произнес он. «Тогда как вы объясните мне ваши отношения с адептом Форнаном?» Я замерла, растерянно распахнув глаза. «У нас дружеские отношения», — негромко пролепетала я. «Они разве тоже запрещены?» Маг прищурился, будто заподозрил меня во лжи, но буквально сразу его взгляд стал по-прежнему равнодушным. «Вы уверены, что они дружеские?» «Да что он от меня хочет?» «Более чем». Магистр кивнул. «Хорошо, я вас услышала, леди Айрис. Можете идти». Отметив немного странное поведение лорда-ректора, я кивнула ему, а потом развернулась и быстро вышла вон из кабинета, чувствуя спиной его прожигающий насквозь взгляд.